благодарностях. Будет чудом, если ему удастся освободиться хотя бы через 20 минут. «Как он поживает?» — бодрым голосом осведомилась Клодия. «Прекрасно. Как всегда, слишком много работает. Но это, я думаю, отвлекает его от других проблем». Воровато оглянувшись через плечо, Аннушка понизила голос до заговорщического шепота. «Между нами, я думаю, что он все еще тоскует по одной женщине». Клодия едва удержалась на ногах. «Несомненно, по этой проклятой Симоне. Мне знакомо это чувство». «Ты имеешь в виду своего супермена-австралийца?» Клодия не могла больше лгать, но и правды открыть не могла. «Я его уже забыла, но помню чувство тоски». Ей захотелось помучить себя. «Ты с ней знакома?» «Конечно, но это было давно. Она была неплохая, даже весьма привлекательная, хотя это дело вкуса». Аннушка, нахмурившись, снова оглянулась. «Где же он? Сам сказал, что мы заедем ненадолго, потому что Майк и Дженни ждут нас к 11:30, и я проголодалась. Подожди, я схожу, поищу его». Когда она убежала, Клодию снова охватила паника. Подождав 10 секунд, она заглянула в соседнее помещение, где еще один доброволец красил потолок. «Стив, я себя плохо чувствую. Наверное, нанюхалась краски. Мне надо домой. Ты уберешь за меня краску и инструменты? Я там почти закончила». Стив озабоченно посмотрел на нее со стремянки. «Ты сможешь сама вести машину?» «Конечно. Если буду чувствовать себя лучше, то завтра приеду. Извинись за меня перед Джулией». В мгновение ока Клодия выскочила из здания и уселась в блестящий новенький «Пежо», который, наконец, позволила себе приобрести. Рядом был припаркован «Рейндж Ровер», как две капли воды, похожий на тот, на котором они ездили в Маскате, только черного цвета. Заливаясь слезами, Клодия нажала на газ, проехала по покрытой гравием дорожке и скрылась из виду. «Ах ты, дурочка! Уж не могла остаться, чтобы хотя бы увидеть его. Совсем спятила». Клодия взглянула на свое отражение в зеркале. В таком виде? С красным носом и брызгами краски на физиономии? Одетая в какую-то дерюгу времен короля Эдуарда? После пасмурной погоды выдался первый солнечный денек. Казалось, все население выбралось на свежий воздух. Дороги были забиты транспортом, и она долго добиралась до дома. Кейт и Пол куда-то ушли. Дома был только Портли, подбежавший к хозяйке с мяуканьем, означавшим «добро пожаловать». Клодия взяла кота на руки, зарывшись лицом в мягкую шерсть. «Ох, Портли, что мне делать?» Он снова мяукнул. На сей раз мяуканье означало: «Шла бы ты на кухню, женщина, и накормила меня». Положив ему в блюдце тресковую печень, Клодия наполнила ванну, добавила шарик пенообразователя с персиковым запахом и сдобрила воду несколькими солеными слезинками. «Что подумают обо мне, узнав, что я сбежала, не сказав никому ни слова? И что подумает Гай? Его не проведешь. Если он не знал раньше, то теперь наверняка обо всем догадаются». На автоответчике было послание от Кейт. Она сообщала, что уехала с Полом к его родителям и останется там ужинать. Может быть, это даже к лучшему. Если бы Кейт была